Глава 28. «А мы куда?» — с трудом поспевала Аня за Джорджем. «Шш!» — шепнул он через плечо. «Вон туда!» Джордж направлялся к черному ходу, боковой двери, ведущей из здания школы на улицу. Ученикам было строжайше запрещено пользоваться этой дверью. Если бы Джорджа и Аню поймали, у них были бы крупные неприятности. Но это полбеды. Главное, они упустили бы свой единственный шанс спасти космос, а значит, Эрик навсегда застрял бы в черной дыре. Незаметно выскользнуть из школы — это был вопрос жизни и смерти. Джордж и Аня шагали с беззаботным видом, словно не было ничего удивительного в том, что они спешили не в зал, как все остальные, а в противоположном направлении. И действительно, никто не обращал на них внимания. Неужели фокус удался? Они уже были у самой двери, но тут, откуда ни возьмись, появился учитель. Джордж отвел взгляд в сторону, горячо надеясь, что их не заметят, но не тут-то было. — Джордж, куда это вы направляетесь? — Мы... это... — промямлил Джордж. — Мы... простите... «Мы просто, «Сэр», — сказала Аня чистым звонким голосом, — «я забыла в кармане пальто одну вещь, которая мне нужна для доклада. И моя учительница попросила этого мальчика, чтобы он проводил меня в гардероб». «Ну, давайте, да побыстрее», — разрешил учитель, провожая их недоверчивым взглядом, пока они не скрылись в гардеробе. Выждав несколько секунд, они выглянули. Учитель стоял на том же месте, охраняя черный ход. Тем временем поток школьников, входивших в зал, почти иссяк. До начала конкурса оставались считанные минуты. «Ну вот!» — Джордж с досадой отступил назад в гардероб. «Черный ход перекрыт!» Они завертели головами. Над рядами крючков для одежды тянулось длинное и узкое прямоугольное окно. «Как думаешь, ты туда пролезешь?» — спросил Джордж. «А другого пути нет?» Джордж мрачно покачал головой. «Значит, пролезу», — отважно сказала Аня. «Не отдам папу черной дыре, не отдам, не отдам!» По лицу Ани было видно, что она изо всех сил старается не разреветься. «Может, зря он все ей рассказал», — думал Джордж. «Может, надо было попытаться самому спасти ее папу?» «Да что говорить? Теперь уже поздно. Теперь они выручают Эрика вдвоем. Давай», — бодро сказал он, — «я тебя подсажу». Джордж приподнял Ани, она отодвинула шпингалет, толкнула раму, пролезла в узкое окно и, ойкнув, скрылась из виду. Подтянувшись на руках, Джордж взобрался на подоконник, свесил ноги из окна и попытался проделать тот же фокус. Однако он все-таки был крупнее, чем Аня, и потому застрял на полпути. Нижняя его половина свесилась из окна над улицей, а верхняя по-прежнему торчала в гардеробе. «Джордж!» — Аня подпрыгнула и ухватила его за ногу. «Не надо!» Джордж сделал глубокий вдох, втянул живот и стал медленно-медленно протискиваться дальше. Наконец — бум! Он шлепнулся на тротуар, тут же вскочил и схватил Ани за руку. «Бежим, пока нас никто не засек!» Они добежали до конца здания школы, завернули за угол и остановились перевести дыхание. «Ани!» Начал Джордж, но девочка приложила палец к губам, достала мобильный телефон и начала набирать номер. «Мам!» — взволнованно зашептала она в трубку. «Очень срочное дело». «Да, случилось. Нет, не со мной. У меня все хорошо». «Да». «В той школе, куда ты меня привезла утром. Но сейчас мне надо...» «Нет, мам, я ничего не натворила». «Ну, послушай же меня, мама, пожалуйста!» «Со мной все в порядке, честное слово, а вот с папой...» «Ты только не волнуйся». Но он вышел в открытый космос и потерялся. «И теперь нам надо вернуть его на Землю. Мам, ты можешь за нами приехать? За мной и Джорджем. Мы стоим возле его школы. Скорее, мам, пожалуйста, нельзя терять время. Жду». «Что сказала твоя мама?» — спросил Джордж. «Когда уже твой папа бросит свои глупости и начнет вести себя как взрослый?» «О чем это она?» — растерялся Джордж. «Не знаю», — пожала плечами Аня. «Взрослые вечно говорят что-то странное». «Но она приедет?» «Да она уже в пути». И правда, через несколько минут прямо рядом с ними притормозила маленькая ярко-красная машинка в белую полоску. Милая женщина с длинными каштановыми волосами опустила стекло и высунула голову из окна. «Ох уж твой папа с его выходками!» — весело сказала она. «Ну, что еще он там учудил? И, кстати, почему вы не в школе?» «Джордж, это моя мама. Мама, это Джордж». Аня сделала вид, что не услышала последнего вопроса. Она открыла переднюю дверь и откинула вперед пассажирское сиденье, чтобы Джордж смог пролезть в машину. «Садись сзади», — сказала она ему. «Только смотри, ничего не сломай». Заднее сиденье было завалено флейтами, литаврами, губными гармошками и барабанами. «Извини, Джордж», — сказала мама Ани, когда он втиснулся назад. «Просто я учительница музыки». «Учительница музыки?» — изумился Джордж. «Ну да», — удивилась в свою очередь мама Ани. «А что тебе Аня сказала? Что я президент Соединенных Штатов Америки?» «Нет», — ответил Джордж ее отражению в зеркале заднего вида. «Она сказала, что вы балерина в Большом театре в Москве». «Хватит говорить про меня, как будто меня здесь нет», — проворчала Аня, застегивая ремень безопасности. «Мама, скорее! Надо спасать папу! Это вопрос жизни и смерти!» Но мама Ани не спешила включать зажигание. «Без паники, Ани», — добродушно сказала она. «В каких только переделках твой папа не бывал, и всегда все кончалось хорошо. И сейчас все будет точно так же. В конце концов, он же не один, с ним космос. Космос не допустит, чтобы с папой что-то случилось. Так что давайте-ка, друзья, возвращайтесь в школу». «Понимаете, замялся Джордж, не зная, как зовут маму Ани. «В том-то и дело, что космоса нет, его украли. Эрик совсем один во Вселенной, а там эта черная дыра». «Совсем один?» Мама Ани вдруг побледнела. «Без космоса? Но как же он вернется домой? Ведь черная дыра — это...» «Мам», — перебила Ани, — «я же сказала, что это вопрос жизни и смерти. Теперь ты мне веришь?» «Пристегнись, Джордж», — скомандовала мама Ани, — «и говори, куда ехать». Джордж назвал адрес Лина, и машинка рванула с места. Пока они ехали к дому Лина, Джордж успел кое-как пересказать события последних суток. Машинка-малютка мчалась по городским улицам, лихо лавируя в потоке транспорта, к досаде людей в больших автомобилях. А он рассказывал Ане и ее маме, которую звали Сьюзен, как отправился вчера к Эрику, чтобы попросить его помочь с докладом. Он рассказал о загадочном письме, которое сразу показалось ему подозрительным, и о том, как Эрик, наспех собравшись, шагнул в открытый космос, а ему, Джорджу, ничего не оставалось, кроме как последовать за ним, и как их стала затягивать невидимая сила, и как появился портал, слабенький и еле заметный, и как Эрик бросил его, Джорджа, в этот портал. Рассказал, как приземлился в библиотеке и не дождался там Эрика, как увидел, что космос похищен, как он бежал за ворами, но упустил их в тумане, как вернулся за книгой, которую Эрик велел ему отыскать, как пытался читать ее, но ни слова не понимал, как нашлись записи, из которых стало видно, что вырваться из черной дыры можно, как он понял, что для этого необходим космос, и принялся разрабатывать план его поисков, как догадался, где его искать, как побежал туда с утра пораньше и увидел, что доктор Лин... «Лин?» — перебила его Сьюзен. «Закарий Лин?» «Ну да», — ответил Джордж. «Злин, наш учитель. А вы с ним знакомы?» «Были когда-то, много лет назад», — мрачно ответила Сьюзен. «Я 100 раз говорила Эрику, что Заку нельзя доверять, но он и слушать не хотел. Эрик всегда видит в людях только хорошее. Вот и про Зака он думал хорошо. До тех пор, пока...» «Пока что?» — вмешалась Аня. «Скажи, мам!» «Пока не случилась одна вещь». Сьюзен сурово поджала губы. «Страшная вещь, которую все мы вспоминаем как кошмарный сон». «Все мы? Это кто?» Аня затаила дыхание, надеясь услышать леденящую кровь семейную тайну. Но она так и не узнала ответа на свой вопрос, потому что в этот миг мама свернула на подъездную дорожку и остановила машину прямо перед домом Злина.